В основе любого корпоративного кодекса лежат четыре принципа. Принцип справедливости подразумевает соблюдение прав и равное отношение ко всем акционерам, включая миноритариев и иностранцев. Принцип ответственности подразумевает участие в управлении корпорацией всех заинтересованных лиц в целях приумножения общественного богатства, создания рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости корпоративного сектора. Принцип прозрачности означает раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах деятельности корпорации, включая сведения о финансовом положении, составе собственников и структуре управления. Принцип подотчетности предполагает обязанность совета директоров обеспечивать стратегическое руководство бизнесом, контролировать работу менеджеров и отчитываться перед акционерами. Вместе с тем, не существует четкого определения понятия корпоративного управления. Поэтому и регулирование точности соблюдения тех или иных положений кодексов в разных странах осуществляется разными способами. В сводном виде эти различия представлены на рисунке 13 в буклете приложений. В США это, как правило, жесткая регламентация на законодательном уровне, либо на уровне регулятора. Отметим, что соответствие стандартам корпоративного управления – обязательное требование для получения листинга на американских площадках. А для Европы характерна самоорганизация, иными словами, действует принцип «соответствуй или объясняй». Бизнес-сообщество само вырабатывает нормы регулирования актуальных для него аспектов деятельности, и компания, вынужденная отступить от этих норм, должна публично доказать целесообразность этих отступлений. Например, в англосаксонских странах максимум внимания уделяется акционеру, а Германия сильнее ориентирована на обеспечение сбалансированности интересов акционеров и прочих заинтересованных лиц, кредиторов и сотрудников. В странах с развивающимися рынками кодексы обычно детально раскрывают базовые принципы корпоративного управления. Они включают в себя справедливое отношение к акционерам, раскрытие информации о собственниках компании, финансовых показателях, процедуре годового собрания акционеров. Особенностью российского кодекса является подробный характер рекомендаций, что связано с пока еще небольшим объемом действующей в стране нормативно-правовой базы. Очевидно, что система корпоративного управления представляет собой отражение процессов, происходящих в реальной экономике. Так, российские нормы в значительной степени обусловлены тем, что многие собственники непосредственно участвуют в оперативном управлении компанией. Вместе с тем появилась целая категория отечественных компаний, для которой характерно стремление к международным стандартам корпоративного управления. Прежде всего, это компании, желающие обрести публичный статус путем выхода на зарубежные рынки капитала. Что касается вопросов оптимального состава совета директоров и формирования ключевых комитетов, то их обсуждение не закончено даже за рубежом. Комитеты, наиболее часто создаваемые в публичных компаниях США, представлены на рисунке 14 в буклете приложений. Четкое разделение полномочий между членами совета директоров необходимо, чтобы исключить опасность единоличного управления и конфликта интересов. Ключевыми комитетами совета директоров являются комитет по кадрам и компенсации, а также комитет по аудиту. Последний отвечает за финансовое состояние компании, достоверность отчетности, отношения с независимыми аудиторами, следит за эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками. Создание специализированных комитетов совета директоров более чем оправданно, учитывая широту круга стоящих перед ним задач и то, что собирается он всего 5-9 раз в год, в контексте проведения IPO ключевую роль играет комитет по аудиту, гарантирующий инвесторам объективную оценку состояния дел в организации. Определенные гарантии дает и система корпоративного управления, построенная на принципе баланса интересов всех вовлеченных сторон. Если каждая из них обладает примерно равными возможностями влиять на стратегию развития компании, то возрастает степень проработки и качество принимаемых управленческих решений. Поскольку реализация интересов разных групп в компании, как правило, отличается по срокам, это позволяет выстроить сбалансированную стратегию развития, повысив конкурентоспособность компании.